В это мгновение черная стрела, пробив узорное стекло высокого окна, влетела в залу и, трепеща, вонзилась в самую середину обеденного стола. Громко вскрикнув, сэр Оливер рухнул без сознания на устланный камышом пол. Рыцарь же вместе с Диком кинулся во двор, а оттуда по винтовой лестнице на зубчатую башню. Все часовые были на посту. Солнце спокойно озаряло зеленые луга, над которыми кое-где возвышались купы деревьев и лесистые холмы, замыкавшие горизонт. Никого не было видно. «Откуда прилетела стрела?» — спросил рыцарь. «Вон из тех деревьев, сэр Дэниел», — ответил часовой. Рыцарь задумался. Потом повернулся к Дику. «Дик», — сказал он, — «присмотри за этими людьми. Я поручаю их тебе. А священника, если он не заверит меня в своей неповинности, я призову к ответу. Я начинаю разделять твои подозрения. Он даст клятву, ручаюсь тебе. А если не даст, мы признаем его виновным». Дик ответил довольно холодно, и рыцарь, окинув его испытующим взглядом, поспешно вернулся в залу. Прежде всего он осмотрел стрелу. Никогда еще не видал он таких стрел. Он взял ее в руки и стал вертеть. Мрачный цвет ее вселял невольный страх. На ней была надпись. Только три слова: «Зверь в норе». «Значит, они знают, что я дома», — проговорил он. «В норе. Но у них нет собаки, которая могла бы выгнать меня отсюда». Сэр Оливер очнулся и с трудом поднялся на ноги. «Увы, сэр Дэниел», — простонал он, — «вы дали страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков». «Да, болван», — сказал рыцарь, — «я дал скверную клятву. Но ты дашь клятву еще хуже. Ты поклянешься святым крестом Холливуда. Смотри же, придумай слова повнушительней. Ты дашь клятву сегодня же вечером». «Да просветит Бог ваш разум», — ответил священник. «Да отвратит он ваше сердце от такого беззакония». «Послушайте, добрейший отец», — сказал сэр Дэниел, — «если вас беспокоит ваше благочестие, мне говорить с вами не о чем. Поздненько, однако, вспомнили вы о благочестии, но если у вас осталась хоть капля разума, слушайте меня. Этот мальчишка раздражает меня, как оса. Он мне нужен, потому что я хочу воспользоваться выгодами от его брака. Но говорю вам прямо, если он будет надоедать мне, он отправится к своему отцу. Я приказал переселить его в комнату над часовней. Если вы дадите хорошую, основательную клятву вашей невиновности, все будет хорошо. Мальчик немного успокоится, и я пощажу его. Но если вы задрожите, или побледнеете, или запнетесь, он не поверит вам, и тогда он умрет. Вот о чем вам нужно думать». «В комнату над часовней», — задыхаясь, проговорил священник. «В ту самую», — подтвердил рыцарь. «Итак, если вы желаете спасти его, спасайте. Если же нет, будь по-вашему, убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое. Будь я человек вспыльчивый, я давно уже проткнул бы вас мечом за вашу нестерпимую трусость и глупость. Ну, сделали выбор? Отвечайте». «Я сделал выбор», — ответил священник. «Да простит меня Бог, я выбираю зло ради добра. Я дам клятву, чтобы спасти мальчишку». «Так-то лучше», — — сказал сэр Дэниел. — Позовите его. Да поскорей. Вы останетесь с ним наедине. Но я глаз с вас не спущу. Я буду здесь, в тайнике. Рыцарь приподнял ковер, висевший на стене, и шагнул за него. Раздался звон щелкнувшей пружины, затем скрип ступенек. Сэр Оливер, оставшись один, испуганно поглядел на завешенную ковром стену и перекрестился с тоской и ужасом во взоре. «Коль скоро его поселили в комнате над часовней, — пробормотал он, — я должен спасти его даже ценой моей души».